Дорогой царь, найди оленя, который вместе со своей подругой пасется в саду, где растет множество прекрасных цветов. Олень увлеченно щиплет траву и наслаждается мелодичным жужжанием шмелей. Но подумай, в каком положении он находится. Он не замечает перед собой тигра, который живет, питаясь чужой плотью, и не видит, что позади притаился охотник, готовый пронзить его острыми стрелами. Поистине этот олень обречен на верную смерть. Комментарии его божественной милости Шри Шримада Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Рассказывая царю эту аллегорическую историю, Нарада Муни велит ему найти оленя, которому со всех сторон угрожают опасности. Но несмотря на эти опасности, олень продолжает спокойно щипать траву в саду, где растет множество прекрасных цветов, и не подозревает о нависшей над ним угрозе. Все живые существа, особенно люди, считают себя счастливыми, когда живут в кругу семьи. Мужчина, все мысли которого сосредоточены на жене, являющейся украшением семейной жизни, живет словно благоухающим цветами саду, где он наслаждается мелодичным гудением шмелей. Гудение шмелей в этой аллегории олицетворяет детский лепет. Мужчина, как олень, упивается радостями семейной жизни и не замечает перед собой времени, символ которого является тигр. Занимаясь кармической деятельностью, живое существо только обрекает себя на новые опасности и оказывается вынужденным менять одно за другим материальные тела. Нередко олень, очутившись в пустыне, в надежде утолить свою жажду, гонится за миражом. Кроме того, олени очень похотливы. Мораль этой истории такова. Тот, кто живет как олень, рано или поздно будет убит. Поэтому ведические писания призывают человека осознать свою изначальную природу и встать на путь преданного служения, прежде чем придет смерть. В Бхагаватам 10.9.29 говорится: «Лобхасу дурлабхам идам бху самбхаванте манушьям ардхадам анитьям абхивадхира турнам ятена на педан анумритью яван никшрейсая вишая кхало сарвата саят». Прежде чем родиться в теле человека, мы прожили множество жизней, и потому теперь, не дожидаясь смерти, должны посвятить себя трансцендентальному любовному служению Господу. Только ради этого человек появляется на свет. Дорогой царь, найди оленя, который вместе со своей подругой пасется в саду, где растет множество прекрасных цветов. Олень увлеченно щиплет траву и наслаждается мелодичным жужжанием шмелей. Но подумай, в каком положении он находится. Он не замечает перед собой тигра, который живет, питаясь чужой плотью, и не видит, что позади притаился охотник, готовый пронзить его острыми стрелами. Поистине этот олень обречен на верную смерть. Итак, Нарада Муни начинает обрисовывать положение живых существ, сравнивая их с разными животными. Итак, здесь он называет такого человека, который беспечно прожигает свою жизнь оленем. Прабхупада пишет: олени очень похотливы и беспечны. Как только у оленя появляется возможность находиться рядом с самкой, так тут же олень забывает обо всем, что на самом деле весь этот лес кишит опасностями. И начинает мгновенно наслаждаться, то есть сразу эта похоть покрывает его рассудок, знания, все улетучивается. И олень просто начинает наслаждаться. И даже не замечает ни тигра, ни охотника, который притаился сзади с этими острыми стрелами. И Нарада говорит: поистине этот олень обречен на верную смерть. Есть такая история про двух птиц. Может быть, кто-то помнит эту историю. Шри Прабхупада ее рассказывал. Она написана в Бхагаватам. Как Жили две птицы, самец и самка, и очень сильно любили друг друга. И так они наслаждались этой любовью, летая в саду, в лесу. И весь лес казался им райской местности, поскольку это чувство любви к друг другу, такая это состояние, то, что называют любовью, оно заставляло этих птиц видеть все в свете или через призму своих взаимоотношений, через призму своих личных взаимоотношений. И мир стал для них так прекрасен. Каждое деревце, солнце, они так всему радовались. Каждому дню они радовались, поскольку они могли видеться. Каждая ночь для них была счастьем, поскольку они могли ворковать там. И все так для них. Они жили только друг другом. И все, что их окружало, естественно, в голове у них была такая мысль, что все, что их окружает, предназначено для их наслаждения. А все, что им препятствует, это очень плохо. Так, погрузившись в эти свои взаимоотношения, они забыли о времени, об этом тигре, и они забыли, естественно, об охотнике. Они забыли об охотнике. И вот пришел в этот лес птицелов. Пришел. Но к тому времени уже у этих птиц было много детей. Было гнездо, очень хорошее гнездо. Поскольку если вы друг друга любите, вам нужно будет выразить как-то свои чувства. И эти чувства выражаются, естественно, во взаимном половом влечении. Рано или поздно, когда вы воркуете, все эти сады, цветы, все это приводит к тому, что это чувство перерастает в определенное действие. И поскольку живые существа все отождествляют себя с грубым материальным телом, то они естественным образом, когда хотят выразить кому-то уважение, вот вы заметили, да, когда мы хотим выразить какое-то уважение, мы там по плечу хлопаем, или там так обнимаем, говорим, да ладно. Мы не просто хотим выразить это звуком, мы хотим это выразить действием. Звук усиливает, если в нем еще происходит действие. Сам по себе звук, он может быть не настолько успокоительным, как действие. Это говорит о том, что насколько человек, в каком находится он положении, насколько он ум, вот как здесь описано в этом стихе, это удивительное слово, которое переводится так. Сумана сам, в саду со множеством прекрасных цветов. Сумана сам. На чем вам не говорит это слово санскритское? В саду со множеством прекрасных цветов. Что это? Ум. Ум. Итак, эти птицы, у них уже было очень много, и вы заметили, да, что мы попытаемся выразить через какие-то прикосновения, через телесные взаимоотношения, выразить свое отношение, свое чувство. И это усиливает. О чем это говорит? Сумана сам, если не очень сильный ум, то значит очень сильные чувства. Если не сильный ум, очень сильные чувства. Если не сильный ум и чувства, всегда бывает сильный раз. Будхи, разум. Если не очень сильный разум, тогда есть сила в чем? В сознании. И так поднимается, и так же спускается. Сила. Всегда есть сила. Это как есть история про Тхиру. Такого. Был один Тхира, его звали Тхира. И как он рассказывал об этих огнях. Махишвалу. Такой был у него ученик, и он говорил. Дорогой Махишвала, есть разные виды огней. Я знаю огни. И Махишвала спрашивал, какого агни ты знаешь? Я знаю агни, который заставляет живое существо впадать в иллюзию. И он обозначен в теле детородным органом. Это есть огонь половой потенции. Что будет, если я узнаю этот огонь? Ты можешь возвыситься или можешь деградировать, сказал ему Тхира. Я бы хотел возвыситься. Тогда ты должен узнать о другом виде огня. Он сказал, о каком огне я еще должен знать? Ты должен узнать об огне, который находится в желудке. И он сказал, что будет, если я узнаю о том огне? И кто он такой? О, Махишвала, этот огне – огонь пищеварения. Он напрямую связан с огнем половой потенции. Что будет, если я узнаю в огне пищеварения? Ты сможешь регулировать огонь вожделения, огонь половой потенции. Вот, Хира, скажи мне, какие же есть еще огни? Чтобы регулировать огонь пищеварения, какой я должен иметь еще огонь? О, есть очень много огней, Махешвала, сказал Тхира. Есть огонь речи. Что будет, если я узнаю об этом огне? Ты станешь болтливым или станешь Тхирой? Как я? Он сказал, что даст мне, если я стану Тхирой? Чтобы стать Тхирой, он сказал, нужно развить огонь слуха. Тот, кто узнает этот огонь слуха, тот получит все благо. Что же даст мне огонь слуха? Он даст пробудить тебе огонь Будхи. Что это за огонь Будхи? Это огонь разума. Что же даст мне огонь разума? Огонь разума зажжет огонь ума. Огонь ума зажжет чувства. Зрение, слух, обоняние, осязание. Все это разновидности огней, сказал ему Тхира. Чем же я могу развить или зажечь этот огонь слуха? И тогда он сказал, этим ты можешь, это ты можешь все поджечь. Чем? Огнем? Знание. Огонь знаний. И он сказал ему, Омагян Димирандхасья Гьянанджана Шалакая Чакшур Унмеритам Гена Тайсмай Шри Гурави Намаха. Итак, человек может разжигать все эти виды огней только тогда, когда он знает, в какой опасности находится живое существо в материальном мире. В какой опасности находится живое существо в материальном мире. И как устроен материальный мир, и что подстерегает живое существо под каждым кустом. Эти тигры, охотники и так далее. Итак, эти две птицы наслаждались своей любовью, и как следствие их любви у них появилось очень много маленьких птенцов. И когда пришел охотник, отец в это время с матерью вот эти птицы, самец с самкой, они полетели за кормом. Они были так счастливы уже не только друг другом, они были очень счастливы этими маленькими птенцами. Это было проявление их взаимоотношений. В этих птенцах они видели свою прошлую любовь. И каждый раз, глядя на этих птенцов, их сознание, их ум, интеллект возбуждался. И они еще крепче прижимались друг к другу, глядя на них. Они так обнимались и смотрели на своих птенцов. И друг друга еще сильнее притягивали друг к другу. Смотри, какие у нас дети. Ты помнишь? Вот это продукты нашей с тобой деятельности. И по продуктам этой деятельности они еще крепче привязывались с собой. И они не могли жить без друг друга. И это усиливало их любовь. Эти птенцы. И вот пришел птицелов и разорил гнездо. Гнездо было разорено. Пришел птицелов и поймал сетью всех этих птенцов. И разрушил их гнездо. И когда самка с самцом прилетели, это было разрушение их плодов, их взаимоотношений. Они восприняли это как великое оскорбление. Ударили, прямо в самое сердце их ударили. И мать, будучи больше привязанной ко всему к этому, и не имеющая разума и интеллекта, так сказать, вернее, вот этого интеллекта, она бросилась на птицелова. И птицелов поймал ее тоже. Что может сделать птица птицелову? Птицелов такой опытный в ловле птицы. И она, обезумевшись от горя, бросилась к своим детям в эту сеть. И так она тоже попала в сеть. Но самец, он был очень разумный. Он был очень разумный, и он подумал, зачем гибнуть всем в этой сети. У него был разум. И так он остался жив, и он стал следить. Куда же понесет птицелов его жену и детей? И птицелов понес эту сеть с его птицами и с этой его супругой к себе домой. И этот самец летел за ними. И вот, когда он принес, он посадил их всех в клетку. И этот самец ночью стал подлетать к клетке и с ними разговаривать. Они сидели в клетке, все его дети и жена, а он был на свободе. Но такая свобода его не устраивала. И он не знал, каким образом можно их спасти. Так его чувства все больше и больше сокрушались. И как-то в один из прекрасных дней он сидел возле клетки и разговаривал со своей женой, со своими птенцами, и вдохновлял их. Но сзади потихоньку подошел охотник, натянул лук и выстрелил. И убил наповал самца. Дети и его супруга, сидящие в клетке, были в ужасе. Но было лишь дело времени, поскольку птицелов делал чучело. Все они в свое время были запущены в производство, и все они мирно выстроились на столе у этого птицелова, но уже в образе чучел. Так закончилась любовь этих двух птиц. Мораль. Материальный мир. Прабхупада пишет. Мораль. Еще раз прочитаю мораль. Занимаясь кармической деятельностью, живое существо только обрекает себя на новые опасности и оказывается вынужденным менять одно за другим материальные тела. Нередко олень, очутившись в пустыне, в надежде утолить свою жажду, гонится за миражом. Гонится за миражом. Кроме того, олени очень похотливы. Мораль этой истории такова. Тот, кто живет как олень, рано или поздно будет убит. Поэтому ведические писания призывают человека осознать свою изначальную природу и встать на путь преданного служения, прежде чем придет смерть. В Бхагаватам говорится: прежде чем родиться в теле человека, мы прожили множество жизней, и потому теперь, не дожидаясь смерти, должны посвятить себя трансцендентальному любовному служению Господу. Только ради этого человек появляется на свете. Ригриджи, пожалуйста, вопрос. Дорогой царь, найди оленя, который вместе со своей подругой пасется в саду, где растет множество прекрасных цветов. Олень увлеченно щиплет траву и наслаждается мелодичным жужжанием пчел, шмелей. Но подумай, в каком положении он находится? Он не замечает перед собой тигра, который живет, питаясь чужой плотью, и не видит, что позади притаился охотник, готовый пронзить его острыми стрелами. Поистине этот олень обречен на верную смерть. Когда совершается свадебный обряд, то там такие два конца. То есть это как раз означает самсару, да? Что живое существо, да? То есть сознательно заключает себя в круговую. У меня все кольца самсары. Ну вот именно вот эти вот. То есть обручаться, да. Вот эти два элемента. Я не знаю, насколько это. Потому что в ведические времена не кольцами обменивались, а завязывались гирляндой. И там нечем. Как они называются? Типа ходоки такие, как привязывали друг к другу. Появляется семейная жизнь, когда брак заключался, в ведические времена говорили, что два фактора может быть. Путра, мутра. И сварини, то есть моча, привязанность и отречение. Путру называли отречением, то есть если появится сын, который станет великой личностью, значит это от родителей зависело, как они. Девочка только вызовет привязанность еще новую, а мутра, моча, только у него уробится. Поэтому, нет, я сейчас это еще продолжу, потому что говорилось, что семейная жизнь, она может принести пользу, может принести вред и может просто увеличить привязанность. Вред это какой-то, то есть не просто привязаться, а вообще уничтожить все. Это мутро, если. Поэтому ведические браки, они заключались при определенном прохождении молодоженами разных самскар. Это было обязательно, чтобы молодожены прошли самскару, то есть очистительные обряды. И жили в соответствии до женитьбы жили в соответствии с предписаниями вет. Если они этого не делают, то их брак будет разрушен. Будет разрушен. То есть есть несколько разрушений. В Ману Самхите говорится, есть несколько разрушений в взаимоотношениях. Когда физические люди присутствуют друг с другом, но отношений нету. То есть что такое отношения? Они не чувствуют никакой связи с собой. Кроме как, связь какая должна быть в первую очередь? Если нету с Кришной связи, нету между живыми существами связи. Или нету между живыми, нету. То есть есть несколько факторов там. Потом есть это разрушение. Потом они не видят связь физически. Они не видят связь. То есть привязанность и связь. Там так разделено было, на самом деле, на привязанность. Когда есть привязанность, то на самом деле брак разрушен. Когда есть связь, смотря какая, и вот там связи там. На основе экономического, на основе детей, на основе того. И все это на самом деле называется разрушением. То есть это не истинные взаимоотношения. То есть супруга с женой. Там описывается, что истинные взаимоотношения — это даже не воспитание детей. А истинные взаимоотношения — это когда и муж, и отец могут стать духовными учителями своих детей, а значит ачарьями. То есть тогда, когда они оба поднимаются до положения ачары и прачары, то есть ачарьями, могут быть ачарьями. На самом деле в семье все построено точно так же, на ачарье и на прачарье. Соединение на ачарье. Родители, они, если они ачарьи, тогда они соединены полностью. Это брак неразрушенный считается. И мать, и отец, они должны быть ачарьи. Мать должна быть ачарьи, показывать, как женщина, как мать, полностью в строгом соответствии себя вести. А отец должен быть ачарьи в духовном, в исполнении религиозного долга. И обучать ребенка таким же образом. Тогда этот брак считается неразрушенным. Все остальные виды брака считаются разрушенными. Вот такими оленьями. Оленьи браки. Момент смерти сознания создано человеком, момент смерти определяет его будущую жизнь. Но в какой момент его существует, собственно, в разной стадии, то есть когда оно тело оставляет, когда оно в том доме, в какой момент именно оно вот думает, создается в будущее, будущее рождение? На протяжении всей жизни. А в момент смерти? В момент смерти это суммируется просто. На протяжении всей жизни она это делает. Жизнь человеку дана, чтобы менять эти представления. Суть же не в том, что к кому лично мы привязаны. Суть в том, что сама форма привязанности к определенной деятельности порождает определенную умственную концепцию. Тонкое тело развивает. Сукшма шарира – это тонкое тело. И оно состоит из ума, интеллекта и ложного эго. И насколько это укрепил человек, и комбинация этих желаний, комбинация привычек, комбинация определенных поступков, а поступки изошли из ума, это определяет и формирует новое тело живого существа. Это описано вот как раз в этой песне. Нарада Муни дальше будет это объяснять. В других главах, в последующих главах он будет объяснять это, что по состоянию ума можно знать, кто человек был в прошлом. И также по его поступкам и состоянию ума можно четко определить, какое материальное тело он формирует себе на следующую жизнь. Не сомневайся, о царь, ибо я тебе говорю истину. То есть поэтому он рассказывает Бахишману, что его ждет впереди. Видя его состояние ума и видя его поступки, его показывает его состояние ума. И по этим поступкам можно видеть, что человек себе сформирует в следующей жизни. Понимаешь, да? То есть это не в какой-то момент происходит, это происходит всегда. Нужно остановить и дать переоценку. То есть, почему говорить мантрая? То есть нужно очистить ум от этих представлений, успеть и дать новые представления, которые бы сформировали либо более лучшее рождение, да? Или какое самое лучшее рождение? Поэтому он говорит, надо заниматься любовным преданным служением Кришне. Если этого не происходит, то ум, не сконцентрировавшись, не очистившись от этих ложных представлений, уже сформировал новое тело. Уже сформировал новое тело. Здесь в Америке индейское племя, оно называется клингер. Они полностью регулируют свою рождаемость. Они приходят, когда им остается некоторое время, уже они знают, что они умрут, они приходят к какому-то человеку, которого очень любят, уважают, и говорят: Я появлюсь в твоей семье вот так-то, так-то. Они делают мангэ, это метку. И когда он умирает, он на самом деле рождается в семье. И неважно, каким он негодяем был, кем он был, он может родиться в этой семье. И они рождаются в этой семье. И метка, да, метка на руке, она обозначается. То есть у ребенка, ну, на том месте, где делали, допустим, прыжок там или что-то еще, надрез такой в виде какой-то шамик, такой-то, или родинка. В буддизме мэнгэ называют. Ну, такой метка, родовая митина, я называю. Что? Почему направо? На любовь. Да, это благоприятно, но это очень редко происходит. Практически, если мы говорим о таких личностях, то это очень необычные личности. В этом-то вся и проблема, что претендуя на необычность, люди просто из ложной гордости начинают имитировать поведение очень необычных личностей, поскольку эти личности могли в прошлом очень серьезно практиковать какие-то определенные практики, связанные с духовным прогрессом, и у них иногда бывает склонность становиться наиштхи брахмачарями. Но те, кто просто разбрасывает семя, они просто уже на самом деле совершают эти поступки, потому что полюция, признаками полюции являются определенные сны, когда человек в тонком теле или в тонких определенных, человек заступает, это же бытие на тонком плане, знаете, да, что сон — это бытие на тонком уровне. И человек вступает там в половые взаимоотношения. И человек на тонком плане, он начинает заниматься, наслаждаться этим, поскольку на грубом плане он себя останавливает очень сильно, поэтому эти тонкие его мысли, они заставляют погружаться его в этот мир во сне. То есть очень обостренно, если он это, в этом думает. И он результатом этого всего является полюция. Или начинает он, так сказать, ночью даже, так сказать, сам для себя не знает. Так вот, я читал вам, я рассказывал в Шивамба Сигицу, так сказать, в этих аспектах там, ну, для шивейтов там есть тоже такое. Но говорилось о наиштхика брахмачари, который на самом деле никогда не вступают в половые взаимоотношения, никогда не сбрасывают себя, никогда. Знаете, как брахмачари. И есть, ну, классификация этих взаимоотношений. Одни люди не хотят просто, они хотят вступать в половые взаимоотношения, но не хотят обременять себя обязанностями, ответственности за семейную жизнь. То есть, вот есть такая категория брахмачари, так называемых брахмачари в шафране. Вы что, это же майя? То есть то, что он делает, это не майя. А то, что вот за это теперь принять ответственность, это майя. То есть такие брахмачари есть. Смотря о каких брахмачариях ты спрашиваешь, есть просто люди, которые боятся принять ответственность о семейной жизни, просто и занимаются этим. Ну, помните, я вам специально же рассказывал эту историю про Диогена. Диоген жил в бочке. И он говорил, он был великим философом. И он говорил, зачем мудрецу женщина, когда у него все так пристроено, что можно и без нее также наслаждаться. Вы создаете в уме любой образ, верный вам до смерти. Никогда кормить не надо, не надо там. Все в уме можно и накормить, можно в уме одеть ее, обрядить как угодно. Она вам послушна, верна, все. И вы просто, так сказать, через тело, так сказать, вступаете в уме там. И он занимался. Он такой брахмачарий был. Смотря о каком брахмачарстве кто говорит. Если на самом деле серьезно духовную жизнь человек практикует без обмана, то есть не притворился, не притворщиком стал, так сказать, этим сахаджи, то человек, он просто берет на себя обязанности приопределенные. То есть это очень серьезно. Семейная жизнь больше предназначена для сильных людей, нежели для слабых. Кому нужен слабый? Муж слабый. Кому? От безысходности жениться, потому что ты не видишь себя какой-то определенной деятельности, связанной с духовной жизнью, и просто думать, что это укрепит твою духовную жизнь, я не думаю, что это так. Насколько я читаю вот эти книги Прабхупады, да еще так до этого изучал, семейная жизнь — это на самом деле ответственность за духовную жизнь и ответственность еще за материальную деятельность. И это регуляция, это определенные виды регуляции. Когда вы берете столько, чтобы ни в коем случае, так сказать, не было проблем в том, чем вы занимаетесь. То есть, чтобы успокоить ум, чтобы полностью в этом направлении действовать, а не обеспокоенным все время думать о том, чего вы не делаете. И семейная жизнь, она может помочь очень сильно продвинуться, поскольку она регулирует чувственное наслаждение. Другие же женятся от того, что они бесполезны в преданном служении, и они, с другой стороны, боятся страдать, и они из страха женятся. Из страха женятся, чтобы опять новое колесо кармы на них не наехало. И они думают, я сейчас так спасусь. Но сам они бесполезные, мужья бывают бесполезные, с женами и все остальное. Просто они женятся из похоти. Просто из похоти. То есть никакой цели-то продвинуться они не преследуют. Из слабости женятся. Есть преданные, которые женятся из силы. То есть у них есть сильное желание прогрессировать в преданном служении, сильное желание духовной цели, вот сильное желание достигнуть духовной цели. Есть кое-какие еще желания. То есть они урегулируют это. И поэтому они никогда не находятся под каблуком, они очень прогрессируют и все остальное. То есть люди, прошедшие в таком вот варианте, они не падают, как правило. Когда человек начинает искусственно создавать вот этот метод вот такого, таких вот брахмачарий, о чем я говорил, просто они боятся семейной жизни. И пока они боятся семейной жизни, пока у них есть ложные представления, то их подбадривают вот этим, так сказать, брахмачарством, там, философией брахмачарьев, лекцией. Но на самом деле, кто брахмачарий? Поднимите руку, кто брахмачарий? Я вполне серьезно говорю. Поднимите руку, кто брахмачарий? Почему вы боитесь? Вы что, от скромности? Или ты на самом деле не считаешь себя брахмачарием? Вот все, что ты знаешь о брахмачарии, ты считаешь себя брахмачарием? Не из строгих, но по крайней мере в середине хотя бы. А я не буду говорить большую степь. Вот представь, все, что 100% ты знаешь о брахмачаре, половине ты следуешь, половине, а 100% нет. Невозможно. Поэтому на самом деле среди вас я не вижу ни одного брахмачаря в большей степени. Из вас из всех, может быть, он только в большей степени, потому что вы не брахмачари. Мало из вас даже видно какого-то человека, сильного в духовной жизни, потому что сильный человек в духовной жизни с определенным складом, то есть его можно испытать очень хорошо. И когда женщина становится рядом с ним, то женщина может быть в безопасности. Она, во-первых, получит то, что она хочет, и никогда не получит того, что нельзя, и то, что для нее неблагоприятно будет. Она никогда не вернет, то есть он очень сильно привязан к духовной жизни человека. И он только крепче еще становится, поскольку вот беря это, он думает, о боже мой, мне же оказывается это и не нужно было. Да, он еще больше убеждается. Поэтому он просто, а поскольку он силен в духовной жизни, он просто принимает как кого к жену, как кого он принимает? Да, как ученика, на самом деле это так. Он принимает женщину как ученика и начинает ее обучать. То есть он принял, дал прибежище этой женщине. И не в половых взаимоотношениях, а в духовной жизни. И женщина таким образом, совершая служение мужчине, она продвигается, а мужчина совершает служение Кришне. И такое же сильное желание, у женщины такое сильное желание служить этому мужчине, а у этого мужчины точно такое же желание служить Кришне, а не ей. Таким образом строятся идеальные взаимоотношения. И чем сильнее и больше он погружается в служение Кришне, тем более сознательнее и более с благоговением начинает служить ему. Вот почему мы духовному учителю начинаем сильнее служить? Когда мы видим, что духовный учитель так силен в духовной жизни, да? Это нас вдохновляет все больше и больше ему. Мы видим, как он силен в духовной жизни. И чем он больше вовлечен в этот процесс преданного служения полностью, тем у нас большее желание вовлечься вместе с ним. Он нас заражает этим. И нам хочется исполнить какое-то его указание и все остальное. Всегда так. Поэтому женщина, она как вроде как в статусе ученика начинает развиваться. То есть он обучает ее правильно, как дает ей прибежище, как правильно построить свою женскую, так сказать, жизнь, вовлекая ее в яги. Да. Поэтому вот эти, о чем ты говоришь, это реально. Но это говорит о том, что и потом семейная жизнь, не надо думать, что грихастха ашрам. Грихастха ашрам в понимании ведической культуры — это то же самое брахмачарство. Понимаешь об этом? Поэтому вы ничего не знаете о семейной жизни, поэтому я никогда в этом храме никому не предлагал становиться семейным человеком. Я здесь не вижу ни одной личности, которая может заняться семейной жизнью. Ни одной. Я больше вижу, так сказать, оленей. Серьезно, без шуток. У вас характер такой, вас, вами легко, легко вас ввести в заблуждение, так сказать, крутить вами финки. Можно вас с толку сбить, так сказать, вы полностью привяжетесь. Серьезно. Вы тут же прекращаете исполнять свои обязанности, даже не имея ничего. Когда это будет? Обуреваемые этими желаниями постоянными. Видно это по служению, по садхам видно. Я почему говорю? Что все это выходит наружу. Все. И даже если человек сохраняет внешнее преданное служение, то он просто тащить начинает из этого служения в семью. Знаете таких? Они просто это как плацдарм, как кормушку начинают все воспринимать. И все. Но служение от них, знаете, как с козла молока, там нету никакого прогресса в этом преданном служении. Просто превращаются в грехомет. Они уж давным-давно на Кришну не медитируют. Они медитируют на деньги, на дом, на детей. И как так, кстати, это все сохранить? Оборона, секс, все остальное. Им для этого нужна дхарма. Кто-то из них понимает, что надо как-то поддерживать, мантру там повторять, все такое. Иначе счастья не будет. Но они уже на уровне ритуалов полностью воспринимают. И они не хотят отрекаться, не хотят. Наоборот, их привязанности начинают увеличиваться, усиливаться. Поэтому вы не думайте, что... Я вижу вот одного человека, который мог бы стать грехасхой. Мог бы стать грехасхой. Но у него есть очень сильная склонность быть под каблуком. Поэтому, то есть нету духовной убежденности, поскольку все многое делалось многие годы на показуху. Поэтому показушника тоже сразу можно распечатать. Вы боитесь, когда я начинаю вам рассказывать. Вы боитесь разочароваться в себе. Потому что ум не свободен. Мантрая нет. Ум не освобождается от этих ложных представлений. И боятся принять на себя. Все боятся принять. Боятся семейной жизни, боятся того, боятся всего. Это как трус. Они боятся духовной жизни, становятся семейными людьми. Из страха перед духовной жизнью они... Это сохранилось. Почему? Потому что мужики полностью под каблуком оказались. И едва ли единицы на самом деле этот брак тянут. Какие-то сильные личности. Потому что они из страха перед духовной жизнью женятся. Понимаете? Не из страха потерять духовную жизнь женятся, а из страха духовной жизни они женятся. Кому нужны эти семьи? Они боятся всего, они еще ничего не определили, что им нужно. Страдальцы. Страдальцы. Вот они так вот ходят целыми днями с мешочком. Вы даже не видите. Когда вы сильны, вы можете взять на себя много. Когда вы сильны, вы сразу знаете, что вы можете это делать. Когда человек силен, что он не возьмет сумку там 5 килограмм. Но когда человек слаб, у него там, он говорит, не-не-не, он уже представляет, он свои силы рассчитывает. Он говорит, я не смогу этого сделать, я не смогу. Но когда вы сильны, вы берете это. Как же делали там великие цари, да? У них было по 100 жен. 100 жен. Так они были сильны и могущественны в своей преданности. Они зачинали 100 сыновей, которые поддерживали всю эту землю, поддерживали преданное служение и все. Они были сильными. Они не были такими, как мы сейчас, в Кали-Югу. Мы вообще никого не можем. Вы посмотрите, много ли вы ответственности на себя берете? Вы даже еще не стали ответственны за свою жизнь. И потом вы, так сказать, женитесь из страха перед духовной жизнью. Из страха, так сказать, своей кармы, что опять страдать будете, хоть как-то наслаждаться. И стремитесь жениться. Но что вы можете дать своим женщинам? В чем вы квалифицированы? Какое счастье вы можете дать? Вы не преданы. Вы ради них готовы. Как я только думаю, женщины безумны. Они выбирают себе мужиков, которые никогда их не сделают преданными, никем не сделают. Просто они хотят уютной, спокойной семейной жизни. Как это говорят, маленькое женское счастье. Чтобы муж не квасил, чтобы он был всегда под боком, а я уж там сама его выкормлю грудью, так сказать, одену, обую, обогрею. Мне просто нужен вот этот вот олень золотые рога. Я не знаю, на самом деле я всегда удивляюсь, как женщины выбирают. Потому что и женщины не обучены. Что они ценят в людях? Вместо того, чтобы видеть преданность, они приходят в преданном служении, бьются здесь по 10 лет, а выбирают себе мужиков, ну просто смотришь, для чего ты взяла его? А он мне нравится. Чем? Что ты в нем нашла такого? У них нет разума. Поэтому они под защитой. Почему женщин выдавали? Вы помните, да? Женщина никогда сама себе ничего не выбирала. Ее выдавали, потому что у нее кого там, ничего. Что она там может надумать? Что она может сообразить сама, когда она только из вожделения это сделает? Что такое быть под защитой, как вы думаете? Под защитой — это значит, когда вы не делаете ничего. Полностью полагаетесь на эту защиту. Он вам убирает мужа, все, вы свои чувства отключили, все там. И как вы там не пыхаетесь, вам скажут, вот этот ты женись на том. Они говорят, как же без любви? Без любви, какой любви? О чем речь? Какова цель вашей жизни? Любой любви, вы говорите. Просто человек осознанно должен понять, что есть кама-шакти и что есть бхакти-шакти. Попробуйте, полюбите кого-то, и вы увидите, насколько будете вы сильны в преданном служении. Вы сразу это почувствуете, как вы привяжетесь. Что такое любовь? Это более сильное чувство телесное или какие-то. И если вы выберете кого-то себе по этим чувствам, то вы мгновенно эти чувства погрузите в этот объект и привяжетесь просто. Сначала чувство, сначала вы будете соприкасаться, чувство погрузитесь, разовьется привязанность. Потом уже чувств не будет, но привязанность. Почитайте Бхагаватам внимательно. Из-за чего живое существо рождается опять? Из-за чувств? Конечно, из-за привязанности, не из-за чувств, чувств уже нету. И что же привязывается? Ум. Ум привязывается. И очень сильно привязывается. Какие чувства кто испытывает к кому? Уже нет никаких чувств. Есть просто одна большая привязанность в уме. Поэтому и говорится, что ведическая культура — это мантра, и освободить ум от этих видов привязанности. А чувства погрузить куда? В служение. И тогда ум через чувство погружается в привязанность к кому? К тому, чему мы служим, да? К тому объекту. Все довольно просто. Как это сделать? Очень мало. Очень мало. Если вы воспринимаете семейную жизнь как обременение, то это не значит, что у вас нет вожделения. Просто вы не можете содержать эти семьи. Совершенно другое. Вы не можете надлежащим образом. То есть иногда человек не вступает в семейную жизнь из-за эгоистичности. То есть он имеет просто эти желания, все, но он не хочет брать ответственность за эти желания. Поэтому это не означает, что если у него нет жены, значит он такой брахмачари. Он все время думает, мне же ее задержать надо будет. Нафига она нужна? Будет ныть там ходить с утра до ночи. Это ее одевать надо, где-то дом там, где ей все это возьму. Поэтому он просто в таких, в легких отношениях, он флиртует. Он не может принять ответственность. Поэтому Прабхупада и говорил, женщины поэтому падают. Потому что мужчины не берут ответственность за них, они их просто портят, то есть совокупляются с ними и бросают их. И после этого женщина не может родить нормального ребенка, поскольку ее девственность нарушена еще через, без самскары, без ничего. Она обязательно будет логовом варна-санкары. От таких женщин рождаются варна-санкара, которые получили первый секс вне брака, незаконного брака, и отдали его. Вот это же там очень, это же мистический процесс определенный, я вам рассказывал уже. Девственность. Это определенный сгусток потенции энергии. Все это наука, решается. И вместо того, чтобы узнавать какие-то вещи, которые беспокоят ум, вы просто обеспокоены своей похотью. И никакие реформы, ничего нет. Ничего не сделает никакая реформа, если вы не проявите свое сознание. Не побеспокоитесь о своей просто жизни. Сами, лично. Это называется самоосознание. Никто не запинает нас в духовный мир никогда насильно, поймите. Желание живого существа. Но слепое повиновение, оно отягощает живое существо. Живое существо превращается либо в фанатика, либо просто в сентименталиста. Все очень много скрытых вещей, которых не говорят только потому, что человек не созрел. Когда-нибудь, когда вы станете смелыми, абхая, на самом деле появится какой-то определенный, какой-то чуть-чуть смелости появится, вы многое узнаете. Много узнаете. Даже от своего духовного учителя узнаете много. От Шрилы Прабхупады узнаете. Когда появится немножко смелости. Чтобы смелость появилась, человек не должен так сильно быть привязан к этим ценностям. Пока человек привязан в уме, именно это считает ценностью. Он всегда будет бояться. что кто-то разрушит. Вот это называется следователь, понимаешь? То есть ты просто поднимаешься и идешь. Ты просто говоришь, авторитет лучше знает. И занимаешься, не просто там ходишь, а займите этим. Поймите, нет ценности в том, что вы меня сейчас переубедите, что вы не спите. Ну хорошо, давайте я начну так говорить. Ладно, ты не спишь, ты не спишь, ты не спишь. Вы что думаете, вы от этого благо получите, что меня переубедили, что вы не спите? Это же просто из ложного эго. Иллюзия в чем? Это показаться лучше, чем ты есть. Просто вставайте, если вы спите, вставайте и уходите лучше. Это уже не приносит пользы вам. Не тратьте время напрасно. Вы можете что-то сделать активно. И через это получить больше милости. Но ты же боишься духовной жизни, всех отношений, боишься физических неудобств, всего. Поэтому ты и так вот себя ведешь. Мы любого можем сказать. Кто-то не боится, он старается делать, но он боится получить результаты духовной жизни, потому что он, видишь ли, еще не наслаждался. Он боится даже подумать, что вдруг я всегда из-за этого делал, и вдруг это исчезнет. И он будет к этому стремиться. Есть возможность уже отказаться. Но он говорит, ой, это страшно, я же ради этого делал, как я откажусь? И он все равно это хапает. Хотя наступает момент, когда он может отказаться от этого. Он боится отказаться от того, ради чего он делал. Даже когда это уже ему не надо. Поэтому он это хватает. Я и мое. Ему это не надо, но он хватает. Привязанности. Это ложное эго. Почитайте 16 главу, вы поймете. Почитайте внимательно 16 главу. Никогда не думайте, что вы поняли Бхагавад-гиту. Почитайте внимательно. Разберитесь, вы поймете, что там написано. Если вы внимательно почитаете, вы не будете такими гордыми, если у вас есть разум на самом деле. Вы поймете, сколько надо много над собой, как качественно нужно совершать преданное служение. Если вы уж на самом деле хотели измениться. Если вы просто решили остаться, то получше шапку приобрести. Топор новый, новое корыто. Не лучше, чем та старуха. Новое корыто. Потом дворянкой столбовой, там какой-то еще там дворянка. Поэтому мы сейчас называем, в этот момент мы называем людей имеющих жен и не имеющих жен. Не имеющие жены это брахмачари, а имеющие жены это грехаски. Да, нету никакого еще речи там, скажем, о брахмачарстве. Редкий случай мы встречаем брахмачари. Я говорю, едва ли один, единица. Который, по крайней мере, не стремится к этому. Таких единиц даже. Но он не стремится к семейной жизни. Все. Просто он не знает, как этим управлять. У меня там тонкие проблемы остаются. Он готов все следовать всему. Он не занимается там ничем. Не ищет этого. Просто. Но это одна из разновидностей. Все равно считается одной из разновидностей. А что же говорить это совершать? К добро начать. Разновидности сексуальной жизни. Поэтому, чтобы стать семейным человеком, нужно окрепнуть в преданном служении по-настоящему, независимым быть в преданном служении. Тогда вы можете жениться. Чувствуя, что у вас осталась какая-то часть желаний, вы можете просто, вот смотрите, столько у вас сознания Кришны, и вот столько желаний наслаждаться. И теперь каждый раз, когда вы будете наслаждаться, вы будете все время понимать, что вы это теряете, потому что это для вас дорого. Поэтому вы сами что будете? Свою жизнь. К минимуму сводить свои чувственные наслаждения. Всегда. А когда у вас вот столько вожделений, и вот столько сознания Кришны, и вы женитесь при этом, говоря, вот у меня сколько вожделений, наверное, семейной жизни. А тебя спроси, а сколько сознания Кришны ты женишься? О! И теперь, чтобы развить свое сознание Кришны, я женюсь. Ум беспокоится об этом. Как о красном ботинке. Слышали, да? Ходит человек по алтарной, красный ботинок маленький лежит. Детский. Слышал, да? И человек ходит, Кришна. Красный ботинок. Кришна. Вот смотри, сколько у него Кришны, да? Много ботинков лежит. Такова суть деятельности. Это не обман, потому что вы что-то не можете понять. Это как Нарада ходит там за дровами и приходит вайшнава и говорит, есть хочешь, повторяй мантру. Он что, его обманывает, что ли? Он просто понимает, что ему еще объяснять. Он на еде полностью сконцентрирован. У него там 7 детей, большая толстая жена, которая на него наезжает все время. Ты уже перешел одну границу. Пропада объяснял. шастры объясняют, что, что в духовной жизни мы можем все получать как? Авансом. Все получать авансом. Шнур, кантималы, шафран. То есть, если у человека есть это умонастроение, он хочет попытаться это сделать, тогда ему дают такую одежду и все. Когда он уже явно, так сказать, не пытается даже этого делать, тогда он одевает белое платье. Понимаете, да? То есть авансы, все авансировано. Но в системе духовной жизни таким же образом, потому что там же с детства делалось это все. Вот как человек, представь, у него было 3 жены, 5 детей осталось, он раз шафран напялил, выходит. Или какой-нибудь еще там приходит, там, кстати, у него еще и неразведенный, в паспорте штампы стоят, там, кстати, детей куча, жены приходят, дергают его, а он шафране тут. Это что, брахмачари, что ли? Или грехаска брахмачари? Даже грехаска брахмачари носит белую одежду. Вы знаете об этом? Хотя он-то вот как раз в большей степени может носить шафран больше, чем те, кто не брахмачари. Почему? Я говорю, это система авансированная. Придать определенный вид умонастроения. Вдохновить достигнуть этих вещей. Придать определенное умонастроение. Как вот, ну, как вот детям говорят, на вырост. Знаете? Ну, серьезно. На вырост. Какой я брахмачари? Он только и думает, как бы сейчас, если будет хорошая партия, я женюсь. И в шафране. В Индии все брахмачари ходят в белой одежде. Шафран это слишком, это же цвет саньяси. И потом, и только европейские, в европейском искон они ходят здесь в шафране, потому что они на самом деле более отреченные в Европе. Ты понимаете, о чем я говорю? То есть по сравнению с другими людьми они саньяси. Но когда там где-то в какую-то серьезную систему, там их надо, я не знаю, в какой переодеть. В кору. Или в джинсы, так сказать, в джинсах много ходят. Много было введено. У нас нет теплой одежды вайшнавской, того нету, много чего нет. Форма одежды, никто не... Молодая организация, много направлено. На сознание. В сознание направлено. Ну, суть же не в этих одеждах. Это придает определенное умонастроение. Все это можно понять, если действовать правильным образом. Можно быть всегда... развивать эту преданность, то есть углубить ее, эту преданность можно, а не просто то есть, нет, барахтаться здесь и заниматься какими-то своими острыми ощущениями. Все другое. Но если вы хотите на самом деле продвигаться, очиститься, проявить свою истинную природу, нужно очиститься. Поэтому так долго человек, когда неправильно действует, он даже природу свою не может очистить. То есть сложно сказать, кто. То есть как его занять, сложно сказать, потому что он и не там, и не сям, ничего. Не там, и не сям, и не там. Он в лучшем случае тот готов песни петь, когда яму копает. Ну явно брахман. Но попробуйте ему сказать об этом. Как он тут же бунтует. Вайшнава это когда вы занимаете любое положение для удовлетворения Кришны. Если вы хотите претендовать на преданного, вы должны занимать любое положение и делать это хорошо. Но чтобы помочь это делать, можно занять человека по его качествам, по его природе. Но поскольку он не очистился, он никак свое качество и природу не показывает. Одна природа. Везде не удовлетворен, куда ни засунь его. Но нельзя же свести духовную жизнь просто в храме, находиться в храме, ходить в шафране и просто спать 10 часов и кое-что делать, и иногда почитывать джапу. Я не знаю, Прабхупада этого не говорил. Вне храма, пожалуйста, такое дело. Но все, кто... Говорится, что в храм приходят люди, особо желающие продвижения. То есть, если нас рассматривает кто-то, вот, допустим, со стороны, он думает, что это наиболее желающие люди двигаться в духовной жизни, они не пришли сюда испытывать какие-то острые ощущения. Они пришли предаться. Негодяи, которые пришли предаться. Поэтому, как Прабхупада говорил, мы руки с поднятыми руками даемся. Вы нас победили. И никаким другим вопросом. Есть вопросы еще? Хотите знать, узнаете, не хотите, никогда не узнаете. Я точно вам говорю, никогда не узнаете, все пройдет мимо вас. Как правильно делать, что надо, о чем думать, как действовать, не зная даже. Вот он сидит и он даже не знает, что для него, для самого это великое благо, вставать вовремя и все делать. Не надо будет загонять никого в алтарную читать джапу, потому что никто не понимает, почему это считается наиболее благоприятным. И вы думаете, он просто нас загнал в алтарную. Люди по 5 лет, по 10 лет прослужили, даже не знают, зачем кантималы. Это тулости. И что для чего? Ну, просто хорошо. От греха спасает. Все, что они знают о тулости. Когда человек не знает, он, конечно, к этому так относится. Что такое это? Джапа, что такое? То, что такое? Ничего не знаю. Просто берет слепо и молотит. И долго ли человек может слепо действовать? Потом, когда у него приходят проблемы, ему никто опять не может объяснить, как надо делать. Ему просто говорят, повторяй джапу. А он уже не может ее повторять. Человек говорит, я не хочу уже. Объясните мне. Но мы сами не знаем. Просто надо повторять, повторять. Потому что так сказал. А у него даже авторитета еще не выработало, скажем, к этой личности. Так сказал. И он просто уходит. Потому что вы не можете объяснить ему. Потому что сами не знаете. И когда вы задаете вопрос, им говорят, а, пьяни, иди отсюда. Что произошло? Вы что, не знали, что это материальный мир, и что здесь каждого оленя будет подстерегать опасность? Не становитесь оленем, и все будет нормально. Вы всех разное понимаете. Никогда так не будет, что все думали одинаковую мысль, одну и ту же, вот так сказать, идею вынашивали. Каждый будет думать так, вот так, один будет думать вот так, другой так. И все вот они в одной лодке. И начать там критикой заниматься, надо веслами махать. И с курса не сбиться, даже с ними. Но один одним веслом гребет, а другой так стоит и не в попад. И лодка, знаете, когда не в попад, она так. Лебедь, рак и щука в один воз. Всегда есть это. Детство, юношество, вернее, отрочество там, ничего там, юность, зрелость. И старость. Как в любой организации, в любой системе, она тоже так же проходит в все стадии. Детские игры сменяются на взрослые шалости. Слепо, так сказать, молотить, ничего не понимая, просто буквально все исполняя. Никогда не будете счастливы. Если вы не поняли духа самого, все эти буквы, они не имеют такой большой ценности. Поэтому кто-то говорит, не надо действовать слепо. Сам действует слепо, ослепленный своим вожделением. У каждого свое понятие о знании. Поэтому надо принять просто то знание, которое есть. Парампара в этом заключена. Передают то знание, которое исходит от самого Кришны, без искажения. Надо исполнять свои обязанности. Просто мы должны исполнять свои обязанности. То есть подняться до понимания. Важно это. То есть если человек не понимает, почему это надо, как ты его можешь составить? Он не понимает. Он рано или поздно бросит это. Он не понимает, зачем. Он не понимает саму систему. И он не хочет этого понять. Он просто пришел, чтобы что-то получить. Какое-то острое ощущение, какое-то материальное благо или там что-то. Он не понимает это. И вы не можете посадить на него, вот у него там асфальт, а вы туда зерна будете бросать и думать. Это зато трансцендентные зерна. Поэтому киртана, оно пытается это делать, но это не означает, что у этих людей такое желание вернуться назад к Богу. Даже если они поют киртану. И что именно в этой жизни они пожелают достичь самых больших высот. Это же единицы. Мы просто можем таким образом проповедовать, но это не означает, что наша проповедь достигнет успеха. Что все отправятся в этой жизни назад к Богу. Все храмы, все, весь искон отправится, два человека останутся. Я думаю, наоборот. Да в лучшем случае, я не знаю, Кришна говорит Арджуне, даже если ты будешь это делать, ну если уж там, я уж не говорю тебе там про какие-то большие, ведь, по крайней мере на ослепительную планету Солнце вознесешься и получишь больше, ну по крайней мере все вы можете по крайней мере улучшить свое положение во всех отношениях. Даже этого они не хотят. Им просто олениха нужна какая-то. Но не для того, чтобы служить, а для того, чтобы вот так вот травку щипать, так сказать, и бегать там, цветы нюхать. И потом тигр придет, сожрет, охотник зарастреляет и все. И прекращает исполнять свои обязанности. Это явный показатель, что он в неправильном все настроении находится. В полную жизнь, когда погружается личность, всегда ли там присутствует риск? Насколько вот он направлен? И можно ли, обладая знанием, без риска проникаться? Когда ты выходишь за ворота, есть ли риск? Вот ты сейчас здесь сидишь, ты не рискуешь? Рискуешь. Когда ты домой идешь, ты рискуешь? Когда ты дышишь, ты не рискуешь, чтобы какие-то микробы залетят? Вопрос в том, насколько он направлен. Когда мы получаем знания и достаточно, наш риск уменьшается, или мы наоборот еще больше рискуем? Наш риск уменьшается, если мы действуем в соответствии с этим знанием. есть... Даже выслушивая это знание, у нас риск уменьшается. Вы говорите, там, если мы действуем, почему? Чем больше этого знания, тем больше просто более твердо двигается. Меньше риска. Я не знаю, насколько вы твердо двигаетесь. Ну, я не для себя. А про кого? Ты про себя должен говорить. За меня не надо. Вот сейчас, допустим, чтобы войти в духовную жизнь, я должен... Ты должен, по крайней мере, точно разобрать, тебе надо это или не надо. Ты должен, по крайней мере, сказать, ты веришь в то, что именно таким образом ты сможешь окрепнуть духовную жизнь. Если мне не хватает разума, если я воспитан в такой системе, то мне остается лишь просто рисковать и пробовать. Я точно в такой же системе воспитан, в которой. Потому что я не обладаю знанием. И я думаю, что ты даже более счастливее, чем я, потому что вы уже захватили такую очень хорошую оттепель, там такую, ну, а я уже так в зрелом возрасте начал. Говорят, никогда не зарекайся от тюрьмы и от сумы. Народе там, да. То есть лучше обадывать того, кто уже в этой жизни разочаровался. По сути. Недостаточно прошлой жизни, чтобы с самого начала в этой жизни начать успешно прогрессировать. Я вот когда смотрю на людей, я думаю, что это странно. То есть в основном мир состоит из таких, которые хотят это попробовать, чтобы понять, что это плохо. Но запомните, не у каждого есть статус выкрутиться. Залезть вы можете все туда. Чтобы полагаться на Кришну, это целая наука. Это не просто сентиментально думать. Кришна, Кришна, Кришна, я про тебя думаю, почему ничего не получается? Вот сейчас сделайте это. Поднимите, кто сейчас мне может показать, как предаться Кришне, и все будет хорошо. Харидас Тхакура на 22 площадях били. Тюрьму, так сказать, бросали, все остальное. Даже они не были застрахованы от тюрьмы. Величайшие преданные. Преданность, она немного в другом выражается. Не куда твое тело поместится. А в каком сознании ты будешь принимать все эти перипетии? И каково твое будет отношение к этому? У кого такая есть преданность, чтобы пройти эти перипетии? Попробуйте. Посмотришь, да? Полная оторванность от реальности. Олени. Когда олени отрываются от реальности, что с ними происходит? Вот. Что с ними происходит? Приходит тигр, съедает, или охотник, расстреливает острыми стрелами. Надо научиться, как действовать в этой ситуации. Почему Абхазу пришел в Рухану? Духовная жизнь, подобно лезвию, она это неправильное движение может справиться. Можете объяснить? Преданное служение – наука. Наука – это означает, не подразумевает каких-то сантиментов. Так? Наука не подразумевает что? Спекуляции. Наука не подразумевает ничего, кроме разума, да? И сознания. Что дает сознанию – это наука. Так ведь? Все направлено на сознание. Мы все время говорим, мы заботимся о сознании людей. Хоть в кармической жизни, хоть в карме. Сознание. Все будут говорить о сознании. И корми, и те, и другие. Так что же такое преданное служение, как лезвие бритвы? Одно неверное движение, вы сами себе перерезаете горло. То есть, имеется в виду, что человек, который перерезает горло, он подобен тому,